Служанки, оставшиеся без места, приходили к августинкам в любое время дня, но по большей части обычно в сумерках, когда поздно уже было искать другой кров. Фанфан дождался 8, чтоб не расхаживать днем в девчоночьем платье по кварталу, где его все знали. Переоделся он тайком у Гужона в сарае для инструментов на огороде, причем Гужон караулил снаружи. Гужон пообещал известить Николя Безымянного и святого отца. Когда Фанфан пришел на угол Рю де Ломбард, его наметанный взгляд заметил троих приятелей, прижавшихся в нише ворот, и в тени тут и там другие темные фигуры, не иначе из банды Картуша. На улице оставались только одинокие прохожие, лавки закрывались, а транспортные конторы уже опустели. Фанфан направился к небольшой калитке посреди огромных ворот и прислонился к ней. Знал, что налево от калитки в начале двора стоит сторожка, откуда караулит вход сестра-привратница. Конечно, он бы предпочел войти в компании женщин, чтобы привратница поменьше обращала внимание, но в эти минуты у приюта не было видно ни одной. В конце концов, разве мадам Аймер не говорила ему, что выглядит он как миленькая девушка, что целый день его сердила, но вместе с тем и успокаивала? В сторожке света не было, привратницы нигде не видно. Фанфан решил, что прием постоялец проводится прямо в ночлежке, и зашагал туда, где сквозь окна видны были огоньки свечей и фонарей. В подвале дома, тем не менее, было совсем темно, весьма странно, и Фанфан на миг заколебался, но отступать было некуда. Ребята Картуша на улице только того и ждали. Вестибюль, черт знает почему, смердел уксусом. В конце его Фанфан неясно разглядел лестницу. Шагая в ту сторону, он все отчетливее слышал наверху какой-то шум. Он всегда думал, что обед предписывает молчание, но не тут-то было. Теперь на середине лестницы он ясно слышал гул разговоров, а потом там даже кто-то громко рассмеялся. Перед Фанфаном появились тяжелые двери. Приложив ухо, он тут же отскочил, услышав мужской голос, вещавший что-то невразумительное. «Мужской голос?» Фанфан сообразил, наверное, это доктор Бризон. Бризон ходил сюда каждый вечер, чтобы проверить, нет ли среди вновь прибывших симптомов какой-нибудь заразной болезни, например, оспы, которая периодически опустошала всю Европу. «Черт! Этот меня знает», — подумал Фанфан, — «не повезло». Он уже собирался развернуться и уйти, когда тот же голос сказал: «Погасить все огни». Потом последовала какая-то возня, и двери распахнулись. Фанфан прижался к стене за стоячими часами. Он слышал, как шаги доктора удаляются по коридору и затихают вдали. Фанфан торопливо проскользнул в темную ночлежку, которая была полна неясных голосов, зевков, скрипа матрасов. Скользнув в первую попавшуюся постель, он чувствовал, как сильно бьется сердце, но был вне себя от радости при мысли, что его шутка удалась. Тот, кого он оттолкнул, небрежно извинившись, вначале промолчал, но тут Фанфан почувствовал, как кто-то оборачивается к нему и встает. Во тьме чиркнула кресало, потом зажглась свеча, ее держал мужчина. «Друзья, я ее первый увидел, но потом я с вами поделюсь. Но ты хорошенькая!» Все новые и новые свечи и фонари зажигались повсюду. Из всех постелей вылезали мужчины, по большей части одетые, только без сапог. И стало ясно, это взвод драгун. Молодых стройных драгун, обрадованных такой удачей и полных решимости, это было с первого взгляда ясно, всерьез заняться красоткой, которая, ну и штучка, ради этого сюда и пришла. Их было человек 30, и Фанфан сдрейфил. Секундой позже Фанфан, метнувшийся к дверям, был перехвачен первооткрывателем, а остальные кричали «давай, давай!», хотя и в полголоса из-за полковника, спавшего по соседству, того, которого Фанфан принял за доктора. Первооткрыватель швырнул Фанфана обратно в койку, безжалостной рукой умело раздевая его, и мог с успехом справиться с этой задачей, если бы, хвала Господу, не обнаружил, что с полом вышла ошибка. Его мальчики не интересовали, и хотя среди соратников любители нашлись бы, но, к счастью, садомия тогда каралась виселицей. И дело шло к тому, чтобы Фанфана вышвырнуть на улицу под град проклятий честных драгун, ничуть не усомнившихся в его намерениях, если б в ночлежку не вернулся полковник, привлеченный всем этим шумом.